Глава 25. Оранжевые всполохи камина падали на пол, на плотно подогнанные друг к другу плиты. Единственный тусклый источник света, тот самый огонь, выхватывал из сумрака мужскую фигуру. Канцлер стоял боком к Рудольфу и отрешенно смотрел перед собой. Он не мог различить его лица, прочитать по нему, какое решение тот принял. Дверь за спиной арестованного закрылась, однако канцлер не пошевелился. На минуту Рудольфу показалось, что он превратился в одну из заготовок Эббы. Сравнение всколыхнуло болезненные воспоминания. Глыбы льда, таявшие до того, как Эбба успевала придать им человеческие очертания, ее злость, которую она вымещала на Рудольфе, его истерзанные, до сих пор чувствительно реагировавшие на любое прикосновение запястья, саднище от многочисленных порезов тела. Эбба выкачивала из него кровь, пробовала снова и снова, уже на выточенных рабочими фигурах. Бестолку. Магия и Свердов не желала ей подчиняться. Вот и теперь он стоял посреди холодной пустой комнаты, из которой, возможно, ему не суждено будет вернуться. Рудольф перевел взгляд на свои запястья. Прежние массивные кандалы сняли, заменив тонкими, напоминавшими украшения браслетами. Они дарили большую свободу движений, иллюзию свободы, но прикосновение холодного металла раз за разом напоминало: нет ничего более эфемерного, чем надежда. Его привезли в старый замок сразу после покушения на канцлера, разлучили с Тессой. С лязгом захлопнулась дверь камеры, помнящий опальных принцев и безумных королей былых лет. Рудольф остался один на один со своими страхами и сомнениями. Каменный мешок, узкое оконце под потолком, дававшее смутное представление, день сейчас или ночь, лучшие декорации для размышлений. Сложно сказать, сколько времени прошло до тех пор, пока Рудольфа не потревожили. Тюремщики провели его по узким винтовым лестницам сюда, наверх. «Где-то тут», — подумалось Рудольфу, — допрашивали Тессу. Канцлер отмер, словно только сейчас сообразив, что арестанта привели. Подбросил еще поленьев в камин и посетовал: «На редкость морозный сегодня день». Рудольф не ответил, ждал, что последует дальше. «Я хотел бы поговорить с вами, милорд, наедине, без вашей жены». Канцлер сделал короткую паузу и добавил: «Речь в том числе пойдет и о ней». «Что с Тессой?» То ли от долгого молчания, то ли от пребывания в холодной камере, голос его охрип. Канцлер пожал плечами. «Ожидает суда». Рудольф криво усмехнулся. «Вот как». Наверное, следовало что-то добавить, вложить в слова больше эмоций, но он так устал. Рука канцлера непроизвольно потянулась к шее, скрытой за высоким стоячим воротником. Рудольф фыркнул. «Трусливый заяц! Канцлер боялся, что он снова накинется на него. Но нет». Рудольф совершил нападение в состоянии аффекта. Теперь он будет осторожен. Хотя, кто знает, тот, кому нечего терять, бывает опасен. «Хорошо, давайте начнем с госпожи». Канцлер потер шею под воротом рубашки и указал на стул. «Присаживайтесь». «Благодарю, но я предпочитаю стоять». Рудольф поднял руки, демонстрируя связанной цепочкой браслеты. Глупо изображать радушие с арестантом. Как раз это я тоже хотел обсудить. У нас с вами до Глоя много тем для разговоров. Канцлер рассмеялся и пошевелил поленья в камине. Хотите к огню? Или с некоторых пор? Отчего же? Я люблю пламя. Особенно теперь. Фраза прозвучала двусмысленно, и канцлер мгновенно отреагировал. «Бросьте, милорд!» Впервые за все время разговора он повернулся к собеседнику спиной. «Зачем вам ведьма? Не спорю, она чрезвычайно привлекательна. Настолько, что вы пожелали видеть ее своей любовницей, верно? Настолько, что вы едва не убили меня из-за одного ее слова», не поддался на провокацию канцлер. «Крайне опрометчивый поступок. Она спасла мне жизнь. Единственная верила в мою невиновность. Но она ведьма, вдобавок огненная. Она опасна. Не более, чем вы», — отрезал Рудольф. Его вновь накрыло волной удушающей ненависти. Перед глазами мелькали видения канцлера со свернутой шеей. Если кто и мог судить Тессу, то только он, Рудольф, а не этот трусливый иландриец. «Милорд!» — сверкнул глазами канцлер. Ноздри его затрепетали. «Вы не в том положении!» «Разве?» — иронично поднял бровь Рудольф и подставил руки огню. «Какое блаженство! Тепло разливается по телу. А ведь внутри него ледяная магия. Как бы чувствовал себя обычный человек, проведя много часов в подземелье замка. Если мне не изменяет память, он повернулся так, чтобы видеть лицо канцлера. Официально я давно в Авердене сбежал вместе с секретными документами. Их у вас действительно нашли. Перехватив бразды правления, канцлер расслабился, опустился на стул подле того, который проигнорировал Рудольф. «Положение ваше незавидно. Разумеется, казни я не допущу. Постараюсь убедить Его Величество выслать вас из страны. Сами понимаете, Аверден нам не по силам, войну мы проиграем. Но пока все не решится, придется вам посидеть здесь, в замке. Если дадите слово дворянина, что не попытаетесь бежать, оковы с вас снимут. А если не дам?» Рудольфу было интересно, что он ответит. «Вам лучше его дать». «Где моя жена?» — упрямо повторил прежний вопрос Рудольф. «Глой с вашей супругой! Подумайте о себе!» — взорвался канцлер и ударил кулаком по каминному экрану. «Вы обвиняетесь в шпионаже, в препятствии правосудию, в укрывательстве ведьмы, наконец. Я из кожи вон лезу, стараюсь вас обелить. Даже это, — он указал на свою шею, — скрываю. А вы не желаете мне помочь. Пусть вы подданы другой страны, но его величество рвет и мечет. В таком состоянии он способен на любые безумства». «Все это прекрасно, но какова цена? Я не мальчик, не верю в бескорыстную доброту». Канцлер повернулся лицом к огню. «Считайте меня просто честным человеком». «Не считаю. Полно, милорд. Мы оба с вами не первый день при дворе. Я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от давнего врага». Брови Рудольфа резко поползли вверх. Изо рта вырвалось короткое «О!». Канцлер сумел его удивить. «Я внимательно изучил бумаги, которые нашли при вас. Некоторые, скажем прямо, они навредили бы Иландрии больше, чем ваша казнь. И вы, конечно, их уничтожили. Глупый вопрос. Любой поступил бы так же». Все без толку. Эбба торжествует. Рудольф ходит под лезвием топора. Тессу и вовсе ждет костер. Сердце защемило. Тесса — обманщица, огненная ведьма. Он обязан ее ненавидеть, но не мог. Она вызывала в Рудольфе сложную гамму чувств. Обида, негодование, сожаление, что угодно, кроме презрения и ненависти. В Авердене его не одобрили бы. Аверден, увидит ли он его снова? Нет. Канцлер не переставал удивлять. «Пожалуй, теперь я присяду». Рудольф тяжело опустился на стул. От долгой вынужденной неподвижности задубели мышцы. «В таком случае дайте слово дворянина. С вас снимут браслеты, и все обсудим». Видя, что Рудольф колеблется, канцлер процитировал древнюю истину. «Враг твоего врага – твой друг. Порой союзниками становятся те, о ком меньше всего думал. Против кого же вы предлагаете дружить? Против графа Морея и маркиза Померта. Ваши бумаги помогут навсегда избавиться от первого. Морей в Совете Пяти лишь до тех пор, пока имя его дочери не запятнано. Стоит короне слететь с ее головы, как его вышибут. А Померт?» Канцлер заскрежетал зубами. «Померт метит на мое место. Именно поэтому я усомнился в правдивости его слов. Если слухи о колдовстве и шпионаже подтвердились бы, в качестве благодарности он получил бы вожделенный пост. Я слышал, как они шептались с Эббой. Бесова ворожея обещала похлопотать сразу после казни. Если бы ваша супруга не оглушила меня, не устроила пожар, но до прошлого не изменить. В таком случае измените будущее. Полагаю, вас заинтересует происхождение этого». Рудольф указал на свои запястья. «Сдвиньте браслеты, посветите свечой». «Если вы надумали очередное нападение, не советую», — предупредил канцлер и на всякий случай оперся руками о подлокотнике, готовый в любой момент обратиться в бегство. «О, я подготовил для вас совсем другое развлечение. Смотрите смело. Даю слово дворянина. Убивать вас или брать в заложники я не собираюсь». Канцлер недоверчиво засопел, но встал, отыскал свечу. Хрупкое пламя затрепетало в его руке. Опасаясь нападения, он медленно, не сводя глаз с лица Рудольфа, наклонился. Приглушенно звякнули сдвигаемые браслеты. «Господи!» — вырвалось у канцлера, когда он увидел следы от многочисленных порезов. «Тогда, при задержании, я решил, будто вы оказали сопротивление, и гвардейцы чуть перегнули палку. Но это вы сами или она?» Рудольф шумно втянул воздух, успокаивая поднявшийся со дна желудка гнев. «Она!» Нетрудно догадаться, что канцлер имел в виду вовсе не Эббу. «Не то и не другое, лорд Эшвис», — медленно, контролируя дыхание, ответил Рудольф. «Хотя в одном вы правы. Это сделала ведьма. Темная ведьма, задумавшая получить трон». Канцлер наморщил лоб. «Не понимаю». Рудольф с сардонической усмешкой покачал головой. «Я сам понял все слишком поздно. Вспомните прием «Мою честь». Эбба тогда надумала развлечь всех оживлением ледяной собачки». «Да-да, я что-то такое припоминаю. Простите, я не любитель фокусов». «А это не фокус. Это моя кровь. Магия из вердов». «Магия!» — с благоговейным ужасом повторил канцлер. Выпрямившись, он поставил свечу на каминную полку. Больше некуда. Два стула и те принесли специально для допроса. Голые каменные стены, камин и стрельчатое, забранное решеткой окно, выходящее на глухую стену. До земли высоко, да и вместо нее камни. «Позвольте», — спохватился канцлер и быстрым, суетливым движением убрал волосы со лба. «То есть вы намекаете?» «Я говорю предельно ясно. Сомневаюсь, что Эбба успела все уничтожить. В ее лаборатории найдется много интересного. Я провел там минимум неделю». «Там это где?» «Во дворце, разумеется». «Вздор!» — отмахнулся от его слов канцлер. «Тогда объясните, почему меня задержали практически голым, почему у меня порезаны вены, откуда многочисленные шрамы на теле, где мои перстни, наконец? Или вы полагаете, что я их выкинул по дороге?» Канцлер молчал. Губы его беззвучно шевелились, выдавая работу мысли. «Все это звучит нереально, верно? Сейчас бы он не отказался от бокала вина. Перстней при вас действительно не нашли, только бумаги». Канцлер барабанил пальцами по бедру. «Сначала я решил, вас вытащила из постели любовницы ревнивая жена. Но потом... Глой знает, как вы оказались во дворце. Ни единая душа вас не видела с момента пропажи до задержания. Зато экономка и старшая горничная показали, что примерно неделю назад приняли на работу странную девицу. Внешность ее соответствует описанию госпожи Тесвильды. Стану пока называть ее так – подмороком. То есть вы утверждаете, будто она провела меня во дворец?» Терявший терпение, Рудольф с трудом сдерживался. «Нет, в том-то все и дело. Вы невидимка, граф. Безусловно, вы могли сами нанести себе увечья, избавиться от одежды, фамильной печатки». «Вы бы так поступили?» – перебил его Рудольф. «Морили бы себя голодом, позволили схватить в неприглядном виде». «Нет». Канцлер сделал глубокий вдох и опустился на стул. «Давайте обо всем по порядку, милорд». И Рудольф рассказал о приглашении герцога Арка, о порошке, страшном пробуждении в лаборатории, опытах Эббы, ее планах. Он старался не упустить ни единой детали, не обелял, но и не очернял. Канцлер безмолвствовал. Он снова напоминал заготовку спира, настолько глубоко ушел в себя. «Где это место?» — наконец заговорил он. «Вы утверждаете, будто оно во дворце?» «Где точно, не скажу. Вам лучше спросить у моей жены». Канцлер прикусил нижнюю губу, вздохнул. «Понимаю, сейчас не время, но брак нужно расторгнуть. При любом стечении обстоятельств вам лучше отказаться от любой связи с особой, ранее именовавшей себя Тесвильдой фон Алексаи». «Вы не выяснили, кто она?» Голос Рудольфа дрогнул, комок подступил к горлу. За короткий срок он привязался к этой женщине, думал, она тоже искренне полюбила его. «Пока нет, но обязательно выясним. Госпожа в порыве горячности обмолвилась о дворянских корнях. Подозреваю, она из Кромхейма. Среди тамошней аристократии попадаются очень странные люди. Вдобавок колдовство в Кромхейме не порицается». Канцлер забарабанил пальцами по бедру, а затем в лоб спросил: «Вы любите ее?» «Что?» – заморгал Рудольф. Слишком личный вопрос выбил почву из-под ног. Он надеялся обсуждать политику, а не собственные чувства, в которых не мог разобраться. «Значит, любите», — грустно улыбнулся канцлер. «Я и сам попал под обаяние вашей супруги. Предупреждая вопросы, ничего не было и не будет. В минутном порыве слабости я позволил себе лишнее, о чем глубоко сожалею». «Самое главное, любит ли она меня?» — чуть слышно пробормотал Рудольф и уже громко добавил. «Я прошу вас облегчить ее участь. Понимаю, в глазах закона она ведьма, обязана взойти на костер». Голос его дрогнул. Перед глазами заплясали языки пламени, пожирающие Тессу. Ее необычные волосы с красным отливом, полные слез глаза, простертые в молчаливой мольбе руки. И он ясно осознал, что не сможет жить, не вынесет, если ее не станет. Ведьма она или нет, Рудольф не допустит ее казни. Учитывая дар госпожи, костер стал бы для нее легкой прогулкой. Я слышал, в Авердене казнят иначе, более эффектно и эффективно. Никакой крови, никаких мук. «Нет!» — подскочив, рыкнул Рудольф. Стиснув кулаки, он навис над сгорбившимся собеседником, а потом со стоном опустился обратно на стул, обхватив голову руками. Принялся раскачиваться из стороны в сторону. Как такое могло произойти? Почему из всех женщин Рудольф выбрал наименее подходящую? Огню и льду не ужиться вместе. «Полно, милорд!» Рука канцлера опустилась на его плечо. «Мы что-нибудь придумаем, но пока вашей жене придется посидеть в камере. Так всем будет спокойнее. Пусть Эбба думает, будто все идет по заранее намеченному плану». «Ее не станут пытать. Он превратит в ледяной столб каждого, кто к ней притронется». «Нет, даю слово. Я помню, хороший милорд. Если бы не ваша супруга, я бы уже предстал перед Господом. А вы? Боюсь, мы в скором времени встретились бы на небесах. Не хотите воды?» Рудольф покачал головой. «Может, вина? Я позову палача, он снимет браслеты. Только уж не обессудьте, вам придется еще некоторое время посидеть в замке. Сами понимаете, при дворе вы нежеланная персона. Лучше бы вам не попадаться на глаза королю. Вас переведут в покои, которые некогда занимал низложенный Ричард I, приставят слугу. Можете ни в чем себе не отказывать. В пределах разумного, естественно. Ну, а я пока займусь Эббой и ее сторонниками. Если ваши слова подтвердятся, ворожее придется ужом вертеться на сковородке». Канцлер довольно потер ладоши. Он заметно повеселел, больше не вспоминал о нанесенных ему увечьях. Еще бы! Впереди маячили блестящие перспективы. Полностью подчинить себе совет пяти, а то и вовсе породниться с королем. Его двоюродная племянница как раз девица на выданье, скромна, воспитана в деревенской глуши, образована, но одновременно набожна. Он позвонил в колокольчик и приказал привести палача, а заодно принести вина и нехитрые закуски. «Ну вот», — довольно цокнул языком канцлер, когда руки арестанта освободили от браслетов. «Я свое слово сдержал. Завтра к вам зайдет врач, осмотрит раны. Я распоряжусь, чтобы вам давали вдоволь мяса и красного вина». Рудольф промолчал и помассировал затекшие руки. «Я не хочу, чтобы ей навредили». Даже теперь мысли его крутились вокруг Тессы. «Ох, милорд, но зачем вам ведьма?» Укоризненно покачал головой канцлер и собственноручно разлил вино по бокалам. «Ну, за наш успех. Однако Рудольф не спешил с ним чокаться. Я требую гарантий для Тессы. Понимаю, любовь — сильное чувство. Но стоит ли пятнать свое имя? Вы легко найдете другую женщину. Задница Глоя! Взорвался Рудольф, расплескав часть вина из бокала. Я всего лишь хочу обезопасить супругу от козней Эббы. Что в этом сложного? Остальное не ваше дело. Я сам решу, как мне поступить. Даже если Тесса окажется демоницей, она спасла меня. Она моя жена, и я стану о ней заботиться. Канцлер сочувственно вздохнул и дал слово. «Хотя на вашем месте, — пробурчал он, — я навсегда выкинул эту женщину из головы. Кто знает, какие ритуалы она проводила, кто подарил ей силу?» В заключение один день похож на другой. Беспробудная тоска, прерывистый сон, тревожное ожидание и так по кругу. Тесса съежилась в углу на соломенной подстилке. Она пыталась заснуть, но сон не шел. А время обеда, может, и ужина, в камере толком не разберешь, пока не настало. Можно было, конечно, снова поговорить с крысой, попытаться обучить ее простеньким фокусом, но Тесса так устала, не физически, морально. Ее сводила с ума неизвестность, поэтому она обрадовалась, встрепенулась, заслышав тяжелую поступь тюремщика. «Эй, к тебе посетители, Аверденко!» Тюремщик улыбнулся во весь рот, сверкнув дыркой вместо верхнего левого клыка. Зазвенели ключи на массивной связке. «Посетители?» Сердце на мгновение забилось чаще. Вдруг Рудольф, и тут же камнем упала вниз. «Ну, здравствуй!» Улыбка Эббы не предвещала ничего хорошего. Брезгливо смахнув невидимые пылинки с плеча, которые нечаянно задел тюремщик, она вошла в камеру, наморщив нос, огляделась. «Фу, ну и вонь! Какое падение после дворца, принцесса!» Тесса промолчала, только плотнее стиснула губы. «Пусть оскорбляет, говорит, что хочет». «Вы бы с ней поосторожнее, госпожа», — заботливо предупредил тюремщик. «Ведьма как-никак». «Пошел вон!» — не оборачиваясь, отмахнулась от него Эбба. Тюремщик попятился, пробормотал. «Ну, если что, я рядом». «Дверь закрой и проваливай, пока не позову». Женщины замерли напротив друг друга, присматриваясь, оценивая. Два диких зверя перед поединком. В глазах Эббы плескалась злоба. Тесса ответила ей презрением. «Где он? Отвечай!» Эбба силой толкнула ее к стене. Однако она старалась напрасно. «Не понимаю, о ком вы», — невозмутимо ответила Тесса, потирая ушибленное плечо. «Все ты понимаешь, дрянь!» Кожу обожгла пощечина. Взбешенная Эбба вцепилась в нее, но Тесса сумела дать отпор. «Где граф фон Алексаи? Отвечай!» Эбба кружила вокруг нее, пытаясь дотянуться до горла. Однако навредить не могла. Тесса превратила оковы в оружие, подобие боевого цепа, раз за разом отмахивалась от нее сведенными вместе руками. «Это ты его нашла, ты выпустила, я знаю, ты разбила моих спиров», продолжала бесноваться Эбба. Сообразив, что серьезных физических увечий противнице ей не нанести, она выплеснула всю свою ярость в слова. «Думала, я не узнаю эту форму? Устроилась во дворец, чтобы спасти его и обокрасть меня?» «Не понимаю, о чем вы», — упрямо повторила Тесса. Она наслаждалась, трясущимися руками противницы, ее красной, как у рака, кожей, перекошенным ртом. Все не напрасно. Рудольф жив. Ради этого можно и умереть. Тварь! Эбба смачно плюнула ей в лицо. Тесса ответила тем же, вогнав ворожею в ступор. Привыкшая повелевать, она не ожидала подобного бунта. «От твари слышу! Радуйся, что у меня руки закованы, а то бы я превратила тебя в пепел!» Теперь Тесса наступала, а Эбба, наоборот, пятилась к решетке. На ее лице промелькнул страх. Эбба даже открыла рот, чтобы крикнуть тюремщика, но в последний момент раздумала. К ней вернулась прежняя надменность и самоуверенность. «Может, я и тварь, но на свободе, а ты здесь и никогда отсюда не выберешься. Твоего мужа я тоже найду. В этот раз поступлю умнее, упрячу туда, где сам Глой его не сыщет. Пусть сам оживляет лед». «О!» — глумливо улыбнулась она, скользнув языком по губам. «Существует много способов заставить человека делать то, что он не желает. Боль, например. У мужчин достаточно чувствительных мест, если взять раскаленную иглу и медленно ввести... Чудовище!» В глазах Тессы потемнело, и она набросилась на Эббу. Та, хохоча, увернулась и прошлась вдоль стены. «Ты бессильна, пташка. Знаю, твоя стихия — огонь, поэтому не надейся на костер. Тебя посадят в мешок и утопят. Очень скоро, милая. Жаль, не увидишь моего триумфа». Довольно посмеиваясь, Эбба шагнула к решетке и вдруг побледнела, начала с хрипом оседать на пол. «Не увижу, значит?» — прошипела ей на ухо Тесса, сдавив ее горло еще сильнее. «Ты права, действительно не увижу, потому что его не будет». «Стражи!» — задыхаясь из последних сил, закричала Эбба. Ее услышали. Камеру открыли. Тессу оттащили от покрасневшей жертвы. «С вами все в порядке, госпожа?» Тюремщик услужливо склонился над Эббой. Принялся обмахивать ее собственной рубашкой. «Пошел прочь, дурак!» Она с силой оттолкнула его и испепелила Тессу взглядом через плечо. «Ты еще пожалеешь!» И быстрым шагом направилась к выходу. Эбба закипала, как чайник. Блестящий план рушился. Власть водой просачивалась сквозь пальцы. Она с силой впечатывала каждый шаг в каменные плиты, рискуя сломать каблуки новых туфель. Но что там туфли, безделица, когда все ее заготовки разбиты? Эбба обнаружила это сегодня утром. Сначала разгромленную лабораторию, из которой исчезли все записи, яды и колдовские ингредиенты, потом погреб, который она приспособила под хранилище спиров. Его охранял единственный, которого ей удалось оживить накануне, долгожданный триумф после череды провалов. И вот теперь, когда Эбби казалось, она наконец разгадала секрет магии и свердов, с помощью забранной ранее у Рудольфа крови сможет создавать ледяных слуг, все пропало. Хуже того, исчезли секретные документы и перстни, которые она сняла с пленника. Эбба думала пустить их в дело, надеть на мертвеца, чтобы его точно опознали как графа фон Алексаи, но переиграла саму себя. Эбба терялась в догадках. Кто мог проникнуть в лабораторию? Металась по дворцу, накричала на маркиза Померта. Тот не вовремя напомнил об обещании сделать его канцлером. Дурак, он тоже ничего не знал ни о погроме, ни о графе. Зачем только ей нужен? «Успокойся!» — Эбба отвесила себе звонкую пощечину. «Еще раз поговори с капитаном стражи, посули ему денег, пусть вспомнит, кому именно из совета пяти отвели ведьму и оверденца. Нужно выяснить, кто играет против меня. Не удивлюсь, если милый Генрих. Как же, Ричард обошел его, такого родовитого и важного. Старый Генри давно мутит воду. Пришла пора от него избавиться, а потом и от Ричарда. Вот выяснит, куда подевался оверденец, так сразу прикончу обоих». Она зло рассмеялась. «Надумали выслужиться, предъявить королю шпиона. Так, мол, и так, перехватили у границы. Где наша награда? А Эбба по боку пошла прочь. Ничего у вас не выйдет, милые, ни с шантажом, ни с наградой. Скоро мне полностью покорится магией свердов, и тогда трепещите. Простолюдинка поставит вас на колени, заставит молить о пощаде». Окончательно успокоившись, Эбба кивнула дожидавшемуся ее слуге. «К маркизу Померту! Чтобы скинуть одного, нужно чуточку приласкать другого. По пути она заглянет в оверденское посольство. Маловероятно, но вдруг Рудольф попытался укрыться там».